Книга четвертая. Металл сверкнул в воздухе. Точно молния. И смиренно лег на столик. «Что это?» — спросил Перикл. «Кинжал. Медийский кинжал. Он пронзает насквозь». «Так это ты и есть Агенор?» «Да, сын Олия». «Из какой Филы?» «Я Педиак, житель равнины». «А Фила какая? Я спрашиваю о Филе». «Пандианида, из рода Эмалпидов». «Твой отец жив?» «Да, он Герамнинон, но уже слеп. И мать жива?» «Она присматривает за отцом». «Ничего не скажешь, род у тебя знатный. Кроме имени ничего и не осталось». «Это почему же?» «Так угодно было богам». Перикл отнесся к ответам молодого человека не очень-то доверчиво. «Отец слепой Германинон, род знатный, но бедность явная, она в каждой складке плаща. Не очень твердо выговаривает наименование своей Филы. Не врет ли? Что-то не вяжутся концы с концами. Ну, допустим, он говорит правду. Или предположим, что бедный Метек выдает себя за знатного родом. Может быть, он прибыл из Милета или Родоса в поисках счастья? Кто его знает?» Агенор словно догадался об этих сомнениях Перикла, он сказал: «Впрочем, можешь думать что угодно. Может быть, я неверно указал Филу, и род мой вовсе не достославный. Какая важность в том, кто я?» Молодой человек возбужден, глаза у него словно звезды в ночном небе, дышит не очень-то свободно, видно, волнуется. Положив кинжал на столик, не знает, куда девать руки, жилистые, загорелые руки. «Ты упрямо и долго домогался этой встречи. В чем причина, Агенор?» «Мне до смерти надо было повидаться с тобой. Нельзя было не повидаться. Вот бывает же так, чтобы жить дальше, человеку требуется уяснить кое-что. А без этого нельзя ему существовать. Без этого жизнь его превращается в муку, в боль нестерпимую. Не знаю, случалось ли такое с тобой. Я сказал себе так. Или я поговорю с ним, или убью и его, и себя. Я уже давно не расстаюсь с кинжалом». Перикл улыбнулся. «Ну, зачем же так? Разве убийство, особенно подлое, приносит кому-нибудь пользу, тем более в политике?» «Я полагаю, что ты политик, верно это?» Агенор не отвечал. «Политик? Мне хочется быть политиком». С трудом выдавил из себя все еще бледный от волнения Агенор. «Вот и хорошо. В таком случае послушай. Эфиальте ты не мог знать лично, но слышать, наверное, слышал о нем». Агенор кивнул. «Это был великий человек. Он не думал о себе или о своей семье. Он думал о народе. Он заботился об Афинах, о могуществе их и справедливости их во всех делах. Это был демократ по рождению и призванию своему. И как демократ ненавидел олигархов и прочих тиранов. Как демократ он любил свое отечество, видя в нем олицетворение демократии и справедливости. Любя, он делал все для того, чтобы торжествовала справедливость. Слушай меня дальше и слушай внимательно». Перикл говорил негромко, со свойственной ему плавностью и точностью в выражениях, не повторяясь, не запинаясь, словно читал по писанному. Казалось, что легко ему говорить, казалось, что он всего-навсего повторяет уже сказанное им и усвоенное твердо. А почему? Потому что говорил он только то, что думал, что было на сердце, что сложилось с годами в его большой голове. Он никогда не ходил в кривь и в кось, всегда видел перед собой свою дорогу, она всегда была для него ясна, и потому выражал свои мысли так легко и точно. Человек всегда говорит легко, если излагает свои собственные мысли. Но достаточно ему покривить душою, достаточно сказать не свое, не прочувствованное им, как тут же начинается то самое косноязычие, которое часто принимаем за неумелость, а на самом деле это явление закономерное, связанное в конечном итоге с неправдой, с вихлянием, поисками путей неправедных. Так вот, Эфиальт Великий был человек не только складом ума своего, не только в достижении поставленной цели, но и добротой своей. Учти, добротой. И при этом ненавидел он мошенников, мелких и крупных негодяев, всю эту нечисть, позорящую род человеческий. Ты бы только знал, ты бы только видел, как он громил этих негодяев, как преследовал любого, кто не мог отчитаться в каждом истраченном казенном статере. Нет, и не могло быть у него жалости к подобным людям. А еще учти, Эфиальт был неподкупен, как Зевс, как боги самые большие и справедливые в своих делах. Для него не существовало друга, отца или матери, жены или сестры, сына или дочери, если замечал за ними малейшие признаки нечестности. Особенно не терпел он этого в делах государственных. Здесь каждый обол берег он точно зеницу ока. Ты мог нанести ему любое личное оскорбление, он стерпел бы его, как терпел не раз. Но не приведи боги истратить обол без особого основания, и трижды не приведи боги на свои личные нужды, то есть урывая от государства, то есть урывая от общего, то есть поступая будто собака, тайком уносящая кость. Вот тут Эфиаль действительно преображался. Исчезала в глазах и в осанке его любая черточка доброты. Он делался зверем кровожадным, потому что не терпел всяческую подлость, всяческое воровство, мелкое или большое, и он преследовал негодяя всей полнотой своей власти, всем оказанным ему доверием афинского народа. «Да, многие говорят об этом», — сказал Агенор. «Все говорят». «Нет, не все». Перикл по привычке поднял правую руку. «Враги демократии, враги Эфиальта не могут простить ему этого неистовства и доброты. Они порочили его, порочат и по сей день. А почему? Да потому что кого-то не устраивает присутствие честных людей в Афинах. Кое-кому хотелось бы мошенничать волю, без страха перед справедливостью. Эфиальт настигал каждого вора, точно молния небесная, и разил их. Одни боги знают, сколько испытал он мук и трудов, добиваясь справедливости во всех делах. И он добился ее. Агенор сидел ровный, поуспокоившийся. Только звезды по-прежнему горели в его глазах. «Нет, не добился», — жестко выговорил Перикл. «Ни одному человеку на протяжении отпущенной ему жизни не дано искоренить все зло на земле. Кто думает так, причем думает искренне, тот нагромоздит еще больше зла, тот увеличит насилие вместо того, чтобы не спровергнуть несправедливость. Эфиальт делал все, что в силах одного человека, и за это ему слава. Враги не могли простить ему добрых дел на благо Афин. Ты, наверное, знаешь, что подлый наемный убийца по имени Аристодик убил его, убил из-за угла. Но что от этого выиграли олигархи? Разве сумели они убить демократию в Афинах? Разве наша партия демократов не нашла в себе силы, чтобы идти по пути Эфиальта? Разве ворам разрешено беспрепятственно воровать? Разве воры и мошенники чувствуют себя в Афинах вольготно? Разве нет за ними неусыпной слежки, подобно тому, как боги с Олимпа следят за нами денно и ночно? Нет, Агенор, ничего не выиграли враги от этого подлого убийства. Я это свидетельствую здесь, на этом месте, и буду свидетельствовать где угодно. Значит, Агенор, твой кинжальчик не столь опасен для Афин, как тебе это кажется. Может быть, — сказал Агенор, — я ненавижу тиранов. Я решил посвятить свою жизнь борьбе против них. Благородно это, очень благородно, и чем больше молодых людей пойдут в этом направлении, тем лучше». Агенор облизал языком совсем сухие губы. Его взгляд на мгновение остановился на кинжале, и кинжал этот показался в эту минуту малюсеньким детским кинжальчиком, жалким оружием, пригодным только для потрошения кур. «Чтобы идти вперед, — сказал Агенор, — надо кое-что уяснить. Верно. Надо познать то, что видишь, верно. И того, кого видишь, тоже верно. И понимать все. Так-так». Перикл согласно кивает головой. Он, кажется, уже видит насквозь этого молодого человека, словно перед ним египетское стекло, вышедшее из-под рук отличного мастера. «Я и пришел к тебе, чтобы кое-что уяснить. Постараюсь помочь». «Я не один», — зловеще проговорил Агенор. «Нас много, и все молоды. Рад этому. Но ты не знаешь, что я скажу». Перик скрестил руки на груди. «Ты уверен?» «Да». Запир внес сосуды с вином и водою, поставил их на стол, покосился на кинжал и вышел. Перикл сказал: «Я говорю «да», но это вовсе не означает, что я знаю досконально и знаю все. Если бы это было так, людям не стоило бы встречаться и беседовать. Каждый, сидя у своего очага, понимал бы другого. Все бы знал наперед, и тогда, может быть, не стоило бы вовсе жить». «Это хорошо», — сказал Агинор. «Я не терплю все знаек хрисмологов». «Я тоже. Есть один философ, его зовут Сократ. Я часто слушаю его на Агоре. Ты знаешь его? Сократа? Он мой друг». Агинор помрачнел. «Сколько же у тебя друзей?» «Много». «А врагов?» «Соответственно». «Много, что ли?» «Разумеется». «И тебе, наверное, трудно?» «Ничуть. Я знаю, чего хочу, знаю, чего хотят мои друзья, знаю, чего требуют от меня мои враги. Поэтому мне легко». Агинор покачал головою. «А я не верю». «Мне, моим словам?» «Да, тебе, несомненно, трудно, и ты просто притворяешься. Извини за резкость, но это так. Я пришел к тебе объясниться на чистоту. От этого зависит моя жизнь. Я не мог попасть к тебе тогда, но я попал к тебе, хотя и с трудом, сейчас. Твой раб всячески меня отговаривал от свидания, но я не поддался. И хорошо сделал. Я призвал на помощь все свое упорство. В данном случае это неплохое упорство. Как знать, может быть, ты и возненавидишь меня, и в один прекрасный день, снова получив власть, начнешь преследовать меня. Но предупреждаю, я никого не боюсь». Молодой человек сжал кулаки, нахмурил брови, а Перикл засмеялся. Ему стало смешно. Этот Агинор был забавен в своем не совсем понятном гневе. Нет, в самом деле, что надо этому молодому человеку от старого, уже вышедшего в отставку, не по своей воле, государственного мужа? Зачем обращается Агинор к тому, кто уже не властен за порогом своего дома? «Я никого не боюсь», — повторил Агинор, — «а смех твой удивляет меня». «Я объясню». Перикл налил воды гостю и себе, долил вином. Он сказал: «Пей». «Не боюсь даже смерти», — добавил Агинор. «Почему?» «Готов ко всему, поэтому и не боюсь». «Смерти следует опасаться в твои годы. Надо сначала попытаться прожить жизнь, а потом уж лишать себя страха перед смертью. Это я могу не страшиться. Я могу позволить себе роскошь кончить жизнь самоубийством или совершить какое-нибудь безрассудство, ведущее к смерти. А молодому человеку все это не подобает. Сохранить себе жизнь, чтобы жить, чтобы расти на пользу Афин, чтобы приносить благо людям — вот высшее призвание для молодых». Агинор не совсем согласен. У Агинора на этот счет свое мнение, и он его выскажет. «А еще, — говорит Перикл, — меня рассмешило твое предположение о том, что я снова могу прийти к власти». «А почему бы и нет?» — Перикл усмехнулся. «Я к власти? Я едва избегнувший смерти от народного суда? Откуда у тебя такие мысли?» — Агинор указал на свою макушку. «Оттуда». «Нет», — отрезал Перикл, — «этому не бывать. И тебе опасаться нечего, если даже я и приду снова к власти. Я не мщу никому и не мстил. Это худшее, что может позволить себе человек, облеченный маломальской властью». «Это так», — согласился Агинор, — «но неизвестно, как поведет себя человек, которого вторично призвали к власти. Мне это не грозит, а я полагаю так, зарекаться не надо». Молодой человек сердито поднял фиал, как бы нехотя отхлебнул вина и также сердито, точнее обиженно, поставил на место и уперся взглядом в столик. «Если говорить серьезно, — продолжал Перикл, — и отрешиться немного от собственных предубеждений, вероятность твоего предположения столь же ничтожна, сколь невозможно воскрешение мертвого. Надо немного знать афинский народ и немного понимать меня. Дело сделано, и нет к нему возврата. Вот мое мнение». Молодой человек оказался более упрямым, чем это предполагали Перикл и Евангел. Это был даже не мул и не осел, а какое-то особенное существо, вдвое превосходящее своим упрямством и того, и другого. «Я повторяю, зарекаться не надо». Агенор снова набросился на фиал. Перик подумал, что молодой человек съест этот глиняный сосудик, проглотит целиком, не разжевывая. Было что-то странное в повадках Агенора. «И где он такой уродился?» «Агенор, давай оставим в стороне беспредметный спор. Позовут меня или не позовут? Я еще раз хочу вернуться к Эфиальту, чтобы завершить мою мысль. Одним словом так, убийства не давали и никогда не дадут полезных всходов». «Как?» — вскричал Агенор, и в одно мгновение вскочил, как говорят персы, словно напоролся на острый шип. «Как? А что ты скажешь о тирана-убийцах Гармодии и Аристогитоне? Может быть, напрасно подняли они руку на ненавистного гепарха?» Агенор снова схватил фиал. Ему недоставало воздуха, его жег некий внутренний огонь, и как можно скорее хотелось залить его вином или водою.